я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Почему, а зачем я фотографию Януковича, я не могу понять. Понимаете, вообще, те терминалы, те банкоматы. Брат Святослав и брат Малафей отныне заменят семью и друзей, да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет. Две недели уже идем с этими шествиями, с этими мантрами. Да, сколько еще идти неизвестно. Еще месяц идти. А женщины давно не было. Да, хочется женщины. Раз уж мы в лесу, и все равно мы никому об этом не скажем, и никто не узнает. Может, разок? А давай. Ну иди ко мне под простынку. Ребята, вы чего? Вы же братство света. Не вздумайте. А это кто? Я кто? Я ваш здравый смысл. Нет, ребята, не вздумайте. Сходите лучше туда, где любовь можно купить за деньги. Венерические заболевания можно вылечить, а то, чем вы только что хотели заняться, нет. Слушай, он в чем-то прав. Какой у нас там ближайший город? Полтава. Финансово не сковано? Нет, по пути ко мне пропоем мантру и будут бабки. Полтава, Полтава, встречай! Свет эликсиром блаженным прольем. Алло, здравствуйте. Да, по объявлению, здравствуйте, да, у нас несколько нестандартная ситуация, нам девушка нужна. Ну вы вообще откуда звоните? Что, простите? Вы вообще откуда звоните? Непосредственно с Полтавы. Ну, поддерживайте, улица Мира, 9. Сейчас, давайте мы сейчас подумаем, как нам лучше, или подъехать, или чтобы к нам. Можно перезвонить? Ну, наберете тогда. Да, хорошо, спасибо. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Мы вот подумали и решили к вам вот подъехать. Напомните, пожалуйста, адрес и цены. Улица Мира, 900 гривен классика, 800 гривен полностью 5 парусов. Подскажите, пожалуйста, у нас будет 3 человека, 3 брата, у нас братство наше, и нам нужно сделать вот определенно сегодня такой день, что вот полный спектр услуг, вот эти все моменты. Сориентируйте, пожалуйста, сколько будет стоить 3 часа и нас 3 человек? Вот час. Нет, вы неправильно поняли. По 3 часа нам нужно, чтобы вот с моментом рассвета мы закончили вот наши вот эти плоские утехи. То есть по 3 часа, ну, со скидкой мы делаем по 2000 гривен за девочку. Скажите, пожалуйста, мы бы могли сделать так, чтобы девочки не будут против? Мы, возможно, будем напевать что-то и так далее. Хорошо, все можно сделать. Спасибо вам огромное. Мы в течение 15 минут будем вызывать такси тогда. Да, там, да, только смотрите, там подъедете. Хорошо, хорошо. Там, хорошо. Смотрите, подъедете, улица Мира 9, там рядом с гостиницей «Турист» есть АТБ, в КТБ подъедете, наберете. Хорошо, хорошо, спасибо вам большое. Алло? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы с вами только что общались, вы нам посчитали 2000 гривен за 3 часа? Да. Скажите, пожалуйста, а не могли бы хотя бы гривен бросить, потому что там выходит в сумме за час 666 гривен, а так как это наше братство, мы немножко, поэтому, скажите, пожалуйста, могли бы мы рассчитывать на 660 или 650 гривен за час? Ну, по 600 гривен. Давайте, давайте, спасибо вам большое, да прибудет с вами свет. Мы уже вызвали такси, мы непосредственно минут через, я думаю, 10-15 будем на месте. Ну, подъедете, наберете. Хорошо, спасибо вам большое. Алло, здравствуйте, это Малафей, мы уже вот возле АТБ. Да, смотрите, вам 3 девочки, да, она по 3 часа. Да, нас трое, 3 брата, и вот, да, нам 3 девочки по 3 часа. Ну, я понял, смотрите, молодой человек, я так понял, у вас первый раз, да, приходите? Совершенно верно, я не знаю, слышали вы что-то о нас или нет, у нас братство свидетелей света, и мы вот шествиями с мантрами приехали в ваш город, и вот у нас... Я понял, молодой человек, смотрите, просто ваша плана прыгнула. Вы оплачиваете, распечатываете чек, девочка по чеку выходит, вас забирает, проводит к нам, вы же выбираете, с кем будете отдыхать. То есть проходите в АТП, трубочку не ложите, там сбоку стоит терминал. Так, секунду. Заходите. Пойдемте, ребят. Вот на входе который? Да. Так, там сейчас он занят, к сожалению. Ну, трубочку не ложите. Я вас понял. И очень важный факт в плане анонимности. Дело в том, что мы... Вы это можете не переживать. Потому что нам такая дурная слава не нужна немножко. Можно я вам все-таки перезвоню, потому что они тут, я так понял, будут еще минуты 2-3 что-то делать, а я немножечко скован на деньги на счету, да? Как вас зовут, извините? Александр. Александр, меня Малафеев зовут. Давайте я вам через 3 минуты наберу. Да, хорошо. Угу. Алло. Алло. Вот сейчас только-только собирался вам звонить. Ну, подожди, да, Александр, мы непосредственно стоим возле терминала. Вы сориентируете, что дальше делать? Так, одну секунду. Водафон. Водафон Юкрейн, да? Вот это оно? Да. По номеру телефона. Так? Да, все правильно. Вы правильно распонимаете? Нажимайте на все эти суммы с учетом комиссии. То есть, смотрите, 3 девочки по 1800, это будет 5400. Так, идет проверка данных, и теперь можно вносить купюры, пишет. Да, вносите суммы. Нам сразу все, потому что тут пишет только конечно, 1500 можно на пополнение. Да, вносите, значит, сделаем внутри платежа. Я вас понял. Александр, внесли 1500 к зачислению 1423 гривны. Да, оплачите. Ну, конечно, только мы сейчас еще 2 таких же делаем платежа. Так, выехал. Так, а что, и дальше, я так понял, на... Что дальше? Да, ты же сам умолчишь. Так, Водафон, мобильный... Вы, Александр, вы говорите мне, что делать, потому что мы первый раз у вас в городе. Да, так же само, мобильный звонок по номеру телефона. Так. Это так же само вносите. Александр, я могу задать один вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, в плане здоровья девочки, как, чтобы мы коросту в дом не принесли? Нет, все хорошо, у девочек есть справочки, проверяются. Девочки проверяются, да? Ну, так, конечно, Александр, смотрите, 1500 я снова внес, 1423 к оплате. Мне снова печатать чек? Да, конечно. Так. И опять так же самое делайте. На тот же номер телефона? Да. Какого-то чек, так. Александр, у нас три чека. Одну секунду, я проверяю, вам сейчас перезвоню. Давайте, Александр, мы ждем. Нас трое парней, мы в белом хорошо. Одеянии. Сейчас проверю, вам перезвоню. Спасибо вам большое, ждем звонка. Да, Александр, алло. Молодой человек, вы будете играться или будете отдыхать? В каком смысле? Мы ожидаем, вот стоим. Ну, у меня ваших денег на счету нет. В каком смысле? Я вам могу чеки показать, вы можете подойти. Я вам говорю, что у меня ваших денег. Ну, давайте, может, подождем одну минуту, они придут, потому что мы вот пополнили, у нас чеки на руках. Продиктуйте на чеки номер телефона. Ну, на чеки, на который номер вы пополняли. Сейчас. Мы пополняли, у нас вот, у нас три брата, мы стоим, ждем, и у нас три чека, как вы и сказали, все сделали. Сейчас, я проверю, вам перезвоню. Давайте. Да, Александр? У меня нет ваших денег, молодой человек. Александр, зачем вы сейчас так поступаете? Я вам говорю, что денег нет. Александр, у нас три чека на руках, вы можете подойти посмотреть. Что, простите? Номера чеков. Вот, номер квитанции 1488. Это и есть вот номер квитанции. Ну, вы можете сфотографировать эти три квитанции и прислать на Вайбер. А на какой Вайбер вы сейчас на номер звоните? Ну, я вам скажу, на какой номер прислать. Вы можете три этих чека сфотографировать и прислать? Конечно, Александр. На Вайбер можете? Да. Вы пришлите сообщением СМС номер Вайбера. Хорошо, сейчас. Да, Александр. В каком смысле? Алло. Алло. Да, Александр, что такое? Александр, мы только что, вот у нас три чека, вы можете подойти, мы вам в глаза посмотрим и истинно заявляем вам, мы вот оплатили, три чека у нас. Сквертослав. Да. Ой, Александр, они вот отправляются, сейчас будут, у вас интернет очень какой-то слабый, горит. Подождете, пожалуйста, 10 секунд со мной на линии, они сейчас отправятся. Александр, вы нас не водите за нос, скажите, пожалуйста. Это вы, по-моему, То есть наше братство, мы не можем в априори врать. Мы приехали в ваш... Мы в ваш город приехали гостями. Мы мантры за просветление, за успех. Мы не могли вас обмануть никак, Александр. А хотите, мы вам мантру пропоем против петушиного гриппа, Александр? А мантру пропоем вам против петушиного гриппа? Мир и радость всему свету, Сквертославу и Малафею. Александр? Ты же дебил, блядь. А становится легче? Чувствуете, вот бесовское что-то выходит из вас? Скажи, ты что, дурачок, конечно? Александр? Да? Ты что, дурачок? В каком смысле? Ты дурачок? Так а что хуйню там несешь? Александр, это мантра, мантра, она очищает. Дурачок ты, блядь. Александр, будем дальше мантру продолжать против петушиного гриппа? Брат Святослав и брат Малафей отныне заменят семью и друзей. Чувствуете, Александр? Ой. Вы там не один? Ну, конечно, не один. Девочки сейчас вас смеют. Я чувствую, что вы с мужчинами. Я слышу, что вы с мужчинами, поэтому я же предлагаю вам пропеть мантру против петушиного гриппа. Алло? А, скажите, пожалуйста, а вам будет удобно оплатить вот наши мантры? Мы пропели вам против петушиного гриппа и антибесовские вот эти вот мантры. Вам будет удобно оплатить на наш финансовый номер нашего братства? Алло? Все, иди нахуй. Так, а почему ты так разговариваешь со мной, слышишь ты? Алло? Я дико извиняюсь, дело в том, что уже 3:48, и, в принципе, я уже не под покровом света, вот сейчас глубокая ночь, и я могу, в принципе, немножко позволять себе больше. Слышь, ты бык, не ты выйдешь вообще или нет? Я не понимаю, где деньги? Ты получил, не вышел, АТБ, девочки, шмевочки, алло. Какие деньги? Какие деньги? Алло. Ты что, дурачок, говорю, какие деньги? А ты ничего не скидывал. Старина, это Игорь Чайка, 116-я колония тебя беспокоит. Старина, ну мы тут, слышишь, я смотрящий за лагерем, мы тут прикол с тебя тянем. Как у вас там движуха, старина? Старина, ну узнаем, как движуха у вас. Алло. Алло. Старина, я не понимаю, давай сыграем с тобой в игру. Кто бросит первую трубку, тут пи***. Ты что, дурак или что? Да что ты так со мной разговариваешь? С тобой культурный человек. Что ты несешь? Игорь Чайка тебе набрал. Ты Филатова знаешь? Нет, старина, я нормально поинтересоваться тебе звоню. Я тебе как есть все объясняю. С пацанами прикол тянем. Мы на 116-й, на сумах. Как ты можешь быть смотрящим, если ты, блядь, такой хуйней занимаешься? Старина, говорю тебе, прикол тянем. Смотрящие тоже люди. Алло. Все, старина, ну как бы я по житухе всегда нормально двигаюсь, сам понимаешь. То есть жил-был, как бы, ну, то есть все мы люди, понимаешь. Поэтому вот звоню поинтересоваться у тебя. Старина. Братское сердце, я вот при встрече тебе руку крепко пожал бы, как мусор у горла. Ну, давай по-нормальному, то есть можно пацанята мои тоже позанимаются по этой теме? В какой город не лезть? Это мне... Занимайся, чем хочешь. Старина, в какой город лучше не лезть? Какую цену ставить? Сориентируй, братское сердце. Я не пойму, старина, ты не проснулся там еще или что, я не могу понять, алло. Что, потеряйся. Слышь, а что ты так разговариваешь, ты бык, ты вообще где находишься сейчас? Старина, я не понимаю, ты так разговариваешь со мной, как будто я... Какой старина? Ну, старина, ну тебе нормально, вот я звоню поинтересоваться у тебя, ну а что ты так разговариваешь? Я потеряюсь. Так, старина, ну как бы, кто у тебя смотрящий там за лагерем? Ты-то, блядь, петушиным голосом поешь, чтобы что-то вообще... Не, старина, ну я же тебе говорю, мы прикол тут в хате тянем, то есть, ну, с пацанами решили, так, ну, ночью. Дальше. Не, старина, я не пойму, а ты скованный ответить, я не понимаю, ты что, гатило разовый? Иди нахуй, ебать. Слышь, а я не понимаю, ты... Так, проще сказать, ебать. Старина, ты сейчас смотрящего на***** послал, ты ж понимаешь? Старина, ты хочешь эту сим-карту выкинуть, скажи мне, пожалуйста. Не, старина, ты хочешь эту сим-карту выкинуть, скажи, пожалуйста. У меня есть. Слышь, ты бык не***. А чего ты со мной не будешь обсуждать? Я не понимаю, ты так со мной разговариваешь, Серёг, как будто я... Ну вот я не понимаю, нормально, что мы два мужика, не договорим с тобой? Слышишь, а ты что ты так разговариваешь со мной? Как ты разговариваешь? Я говорю, как будто, я ж не сказал, что я твою, я говорю, как будто. Алло? Ну. Братик, ну что, ну давай пару соток нам на общее, в принципе, и мы спокойно, мы разойдемся. Ну? Шо, старина, пару соток на общее, в принципе, Игорь Чайка тебя больше, ну, не будет беспокоить. Не, старина, ну воробушек-то у тебя в трусах, а как бы Игорь Чайка, если сказал, то, ну, как бы, будь любезен, пару соток, с тебя-то не убудет, алло. Ты больше ничего не хочешь? Ну, пару соток на общее хочу, алло. Слышишь, а что у тебя с голосочком, я не понимаю, алло? Нормально. Тебя не гатили там хоть, не, по тузу? Не, может, тебя гасили. Не, ну у тебя такой голос, как будто тебя кто-то гатанул разок. Не, старина, вот я таких как бы в гарем сразу отправляю, как ты. Да ты на гареме там сидишь. Ну, конечно. Ну, на гареме. Вот как раз и по своей теме работаешь, да? Конечно. Ну, вот, видишь, все. Пацаны как бы услышали. Либо, осел тупой. Да, где-нибудь... Слышишь, ты можешь нормально общаться, знаешь, я говорю. Но у меня такое ощущение, как будто я твой... Как будто, я не знаю, как будто я тебя в туз гатанул, как бы, да, и у тебя встал во время этого. Ну, ты нормальный человек или нет? Алло. Так я, мы тебя слушаем тут всем лагерем. Собрали всем лагерем, мы тебя слушаем. Да уже всем. Да. Всем лагерем, то есть тут и первоходы просыпались, как бы, сам понимаешь. Ты ж помнишь, что мы играем в игру, ой, то первый... Ой, песенки дальше. Не, старина, ну тебе на гареме придется. Я ж их напел, я их напел, чтобы ты на гареме их пел, понимаешь? Старина, мы играем в игру, кто бросит трубку первый, имя тому пи***. Как ты? Ты жди. О, все, вы поняли, пацаны. Свет и радость всему свету, сквертославу и малофею, счастье умиротворение неземное. Просветление, мир и радость вечно-вечно, и блаженство бесконечно.